Глава 18. «Где она? Куда пропала?» «Я не знаю». Марти сидела на стуле в их санитарии спальни и боялась даже пошевелиться. Сейчас стоящий перед ней профессор Аркелир выглядел устрашающе. Его глаза потемнели, а вот лицо, наоборот, стало совершенно бледным. И Марти бы убежала, спряталась, вот только знала, этот обязательно отыщет, и тогда будет говорить с ней по-другому. «Знаешь», – прорычал Димари со злостью, глядя в глаза испуганной студентки. «Знаешь, но тебе запретили рассказывать. Ментально». «Не помню». Едва не плача, отозвалась девушка, отчаянно сжимая виски. «В памяти будто провал. Могу сказать только, что она ушла ночью, но подробнее вспомнить не получается». Дим снова вгляделся в ее глаза и, грубо выругавшись, ударил рукой по столу, отчего деревянная столешница хрустнула. «Твари! Стерли все!» Выдохнул он, сжимая кулаки. «Но они еще не знают, с кем связались». После этого схватил Марти за руку и грубо потянул за собой. Она быстро перебирала ногами, стараясь поспеть за принцем. Правда, для этого приходилось почти бежать. Остановились они только в портальной комнате, где в этот самый момент появились еще несколько мужчин в форме императорской гвардии. А следом за ними из мерцающей арки вышел молодой светловолосый лорд в сером элегантном костюме. «Упустил, Димасик, свое сокровище?» С иронией поинтересовался он у принца. «Не сейчас, Лид». Холодно ответил тот и вывел вперед Мартишу. «Этой леди стерли память о событиях прошлой ночи. Нужно восстановить. Любым способом. Она знает, как пропала Ами». «Ты уверен, что Амитерии нет в Академии?» Серьезным тоном уточнил его собеседник. «Уверен», – сглотнув, сообщил Дим. «Более того, ее нет в городе. И я чувствовал ее. Еще вчера мог с легкостью определить, где она находится в тот или иной момент. А теперь глухо. Успокойся», – проговорил лицарь, кладя руку на его плечо. «Найдем. Мир перевернем вверх дном, но отыщем твою Амишу». «Найдем», – повторил за ним Димарий. Пусть он и знал, что найти ту, чью ауру скрыли, почти невозможно. «Боги, ну почему он послушал ее вчера? Почему позволил остаться в Академии, в то время как сам отправился в Карелию? Надо было наплевать на ее реферат или пообещать, что поможет с ним позже. Забрать ее с собой, уговорить всеми правдами и неправдами. А он... дурак». Посчитал Астархолд неприступной крепостью. Решил, что никто посторонний сюда не проникнет. Что приставленные к ней охранники смогут обеспечить ее безопасность. И вот результат. Амиша пропала. Что ждет их всех теперь? Как поступит с ней тот, кто положил столько сил, чтобы ее выкрасть? Ясное дело, что ему нужны стихии, но согласится ли она добровольно расстаться с тем, что стало частью ее сущности? Пожертвует ли силой рода ради сохранения собственной жизни? И оставит ли ей эту жизнь? Да и сможет ли она продолжить существовать без стихий, как сосуд, который никогда больше не будет наполнен? Сердце Димария до боли сжималось от одной лишь мысли, что ей могут навредить, что она одна. А тот, кто ее поймал, не станет церемониться или уговаривать. Он просто заберет то, что и так считает своим. А от Ами избавится, как от ненужного свидетеля. Больно. Боги, как же больно. Диму казалось, что его душу режут ржавым ножом. Пилят, кромсают, рвут, и она истекает кровью. Это было невыносимо. Жутко. Слишком страшно. А стоило ему подумать, что Ами больше не вернется к нему, что ее жизнь оборвется, словно тонкая ниточка. И он едва сдержался, чтобы не закричать. «Так», – бросил Лид, прекрасно понимая чувства своего принца, коего считал кем-то вроде младшего братишки. Затем повернулся к одному из подчиненных и отдал приказ. «Девушку к нашим менталистам. Блок не ломать. Если те не справятся, пусть просят помощи в Карельском департаменте правопорядка. Обращаются напрямую к лорду Литару. Поясните, что вопрос касается принца Димария». Ему ответили резким четким кивком, а спустя несколько мгновений Мартиша исчезла в арке портала вместе с тем самым гвардейцем. Следующие часы оказались посвящены осмотру спальни Амитерии и восстановлению картины событий прошлой ночи. Дежуривший у комнаты гвардеец оказался найден в темной кладовой без сознания, и пусть поначалу могло показаться, что он просто спит, но присутствующий лекарь быстро определил сильнейшее отравление. Бедолагу срочно отправили в лазарет. Вскоре вся компания следователей оказалась в подземных коридорах Академии, а Дим укрепился в догадке, что Амитерию вывели именно этим путем. А еще через час поступили данные протокола допроса Мартиши Крилд, чью память все же удалось восстановить, и из ее показаний получалось следующее. Девушку поймали, когда она выходила из академии после занятий. Мягко вскрыли ментальный блок, вытянули из ее памяти, что проникнуть в академию можно через подземный коридор, и отдали приказ выманить после отбоя Аметерию. Марти рассказала ей про охранника, рядом с которым уронила бутылочку с ядовитым веществом, а после кое-как оттащила в подсобку, и про мертвого злоумышленника, которому она якобы пробила голову камнем, и про то, что Ами не хотела с ней идти, но не смогла отказать. Упомянула она и про дротик, попавший Ами в ногу. Дочитав до этого момента, Дим выругался так цветасто, что умудрился поразить даже Лицери, а тому в жизни со всяким приходилось сталкиваться. «Убью!» – рычал принц. «Каждого собственными руками шеи посворачиваю». «Не сомневаюсь», — отвечал Лид. «Но сначала нам стоит их найти, а для этого нужно приложить максимум усилий». Так как в подземельях не обнаружилось ни трупа, ни следов крови, Лид Сири предположил, что это было всего лишь очень реалистичной иллюзией. А лучше всего создавать подобное умели эрлинские маги. На принадлежность похитителей Аметерии к эрлинцам указывало и то, что первое покушение произошло именно в их стране. Увы, большего выяснить не удалось, но Дим точно не собирался останавливаться. Сейчас он был готов пойти на что угодно, лишь бы его Амиша вернулась к нему, лишь бы оказалась жива и невредима. Случилось то, о чем предупреждал Лицери, чего опасался Дим. То, что, вероятно, рано или поздно все равно бы произошло. Меня поймали. Выманили из комнаты, как глупого зверька, и забрали прямо из академии, из-под носа жениха и охранников. Иногда я задумывалась, был ли у меня вообще шанс избежать такого исхода. И если поначалу еще считала, что могла вести себя осторожнее, осмотрительнее, то вскоре поняла, не было никакого шанса. Мои стражи, странные они оказались, появлялись из темных углов, там же и исчезали. И ни разу мне не удалось увидеть лицо кого-то из них. Открытыми они оставляли только глаза, но у всех них эти самые глаза имели непроницаемый черный цвет. Дом, куда меня привезли, был небольшим, одноэтажным. Располагался он, судя по всему, в глухом лесу. Меня даже и не думали запирать, что поначалу несказанно обрадовало. Вот только первая же попытка побега закончилась тем, что я просто заблудилась. Плутала там до самой темноты, а едва округу осветила большая луна, меня поймали и доставили обратно. Дротик из ноги вытащили еще когда я была без сознания. Рану от него тоже милостиво залечили, хоть она все равно продолжала болеть и иногда кровоточила. Вот только магия ко мне так и не вернулась. Но теперь причина этого ограничения заключалась в узком металлическом браслете, что крепко стягивал мое предплечье. Увы, он слишком хорошо блокировал связь со стихиями, отчего я ощущала себя совершенно беспомощной. Но даже при этом попыток побега не оставила. И на следующий же день снова сорвалась из домика, но на сей раз помчалась в противоположном направлении. Плутала по лесу, пила из ручья, питалась ягодами и кореньями, о которых знала из курса магических и немагических растений, что преподавали еще в первый год обучения в академии. Мне несказанно везло, даже удалось добраться до широкой дороги и остановить молодого парня на стареньком картеле. Он милостиво согласился довести меня до ближайшего города. И, наверное, эту попытку спастись можно было бы назвать успешной, если бы не ее фееричное завершение. Ведь едва наступила ночь, меня снова настигли те, кто называл себя тенями. И с того момента со мной больше никто не церемонился. «Вы, леди Аметерия, сами избрали свою судьбу», – бесцветным тоном вещал один из конвоиров. «Вот если бы проявили благоразумие и хотя бы попытались пойти на диалог, возможно, вам бы и сохранили жизнь. Но в нашем с вами случае до разговоров дело так и не дошло. Вы просто не оставили себе шанса. И потому мы получили приказ начать подготовку к ритуалу». В тот момент я еще не осознавала, что могут означать эти слова. Точнее, понимала, о каком именно ритуале идет речь. Но мне и в голову не пришло, что к нему нужно как-то долго готовиться. Может, это и странно. Да только страха во мне почему-то не осталось совершенно. Наоборот, налетела непонятная апатия. Стало просто все равно, что будет дальше. А дальше меня ждал голод. Эти изверги заперли дверь в моей комнате, просто перестали давать еду, а вместо воды приносили странные травяные настои. И пусть умом я понимала, что это пить нельзя, но изможденный организм был готов на все, лишь бы получить хоть какую-то жидкость. И вроде после первого стакана ничего не произошло, разум не помутился, кожа волдырями не покрылась. Да и после второго, принесенного на обед, все оставалось в норме. Третий же подарил крепкий сон, а следующим утром я не смогла подняться с постели. Не знаю, что это было за снадобье, но оно явно оказалось призвано выкачать из меня все жизненные силы. Когда попыталась отказаться, меня напоили этой гадостью насильно, и стало еще хуже. Что происходило дальше, помню смутно. Мой разум находился где-то на грани яви и сна. Сознание стало казаться чужим, и пропало само желание цепляться за жизнь. Теперь меня не волновало, дают еду или нет, утро за окном или вечер. И только смутный померкший образ Димария еще заставлял как-то держаться. Может, это и глупо, но я ждала его. Надеялась, что он сможет меня спасти. Молилась всем светлым богам, чтобы они направили моего принца по правильному следу, потому что ни капли не сомневалась. Он ищет меня. Даже поклялась самой себе, что если Дим все же меня спасет, то больше никогда не буду в нем сомневаться. Стану для него лучшей женой. Но дни сменялись ночами, ночи – новыми днями, а он все не появлялся. И однажды вечером, когда солнце уже опустилось за горизонт, а в небе за окном загорелись яркие звезды, в комнату вошли двое теней. Пока один из них заворачивал мое исхудавшее неподвижное тело в одеяло, второй наблюдал за этим с видом триумфатора. «Вот и все, леди Аметерия», – сказал он, поймав мой растерянный взгляд. Я хотела спросить, что именно он имеет в виду, но не смогла сказать ни слова. Он же видел мои попытки, но ответил лишь странной ухмылкой. Наверное, именно в тот момент моя надежда на спасение лопнула, как мыльный пузырь. В этот вечер, несмотря на присутствие гостей в просторной кухне Тамира, было очень тихо. Казалось, сам воздух этой комнаты уже успел пропитаться напряжением. Даже обычно улыбчивая и говорливая Илария за последние несколько часов не произнесла ни звука. Сам хозяин дома выглядел подавленным, как и сидящий напротив него Эркрит. А на Димария вообще было страшно смотреть. За последние несколько дней он изменился до неузнаваемости. Его лицо теперь казалось бледным, осунувшимся, под глазами виднелись большие круги, а во взгляде теперь отражалось плохо скрытое отчаяние. За все то время, что прошло с момента исчезновения его невесты, он спал всего дважды, да и то только потому, что Тамир насильно погружал его в сон. От еды принц тоже отказывался, но тут уже на помощь приходила Илария, которой приходилось уговаривать его съесть хоть что-то. К поискам были подключены все. И карильская, и сайлирская разведки рыли носом землю, проверяли все возможные версии, направления, переворачивали вверх дном города, но так ничего не нашли. Власти Ирлинии тоже согласились помочь, но при этом почти ничего не делали. Да, по распоряжению их императора в каждом городе развесили портреты Аметерии. Да, служба правопорядка оказалась оповещена о важном задании по поиску этой девушки. Но особого энтузиазма никто не проявлял. Когда же Димария официально попросил разрешения осуществить поиски на территории этой империи, ему вежливо отказали. Тогда Лицери со всей уверенностью заявил, что Амишу нужно искать именно там. И вот уже три дня агент разведок двух стран скрыто рыскали по Ирлинской империи. Дим тоже порывался прочесывать города вместе с ними, но Лит в строгой форме запретил ему вообще появляться там. Причем сделал это так, что спорить принц не стал. Все эти дни рядом с Димарием оставался Эркрит. Он поддерживал брата как мог, убеждал, что все обязательно будет хорошо, что они найдут Амишу, живой и невредимой. Тамир тоже не отходил от Дима. Кухня его дома на время поисков превратилась в своеобразный штаб, куда стекалась информация от всех групп агентов. Вот только обнадежить принца все равно было нечем. «Шесть дней», – неожиданно проговорил Димарий, поднимая голову. Бледность его лица казалась сейчас по-настоящему жуткой. Волосы растрепались, а в районе висков стали видны несколько посеребренных прядей. Одежда теперь висела на нем, будто бы на вешалке, и только в глазах отражалась отчаянная решимость. «И еще не все потеряно», – вздохнув, ответила ему Эрки. «Мы ищем. Лид сегодня отправился на встречу с ирлинским кронпринцем. Тот сообщил, что готов помочь с поисками». «Время утекает», – покачал головой Димарий. «Я чувствую, что Амиша еще жива, но она будто больше не борется». «Удивительно, что ты умудряешься как-то ее ощущать на расстоянии», – заметил Тамир. «Я слышал, что у магов подобное происходит только после прохождения ритуала единения». «Дело здесь даже не в ритуале», – отозвался Дим, опуская взгляд на пустую столешницу. «Дело в душах, в чувствах, что их связывают». Он замолчал, продолжая смотреть куда-то перед собой, а потом особенно зло ухмыльнулся и сжал руки в кулаки. «Странная штука жизнь», – сказал, сглотнув ком в горле. «Когда-то я думал, что убил ту единственную, кого любил, а в итоге оказалось, что те мои чувства были лишь странным помутнением рассудка. Артамилия просто прошлое, темное, неприятное. Она была интересна мне, она вызывала бурю эмоций. Но, как оказалось, это не было любовью. На его губах появилась жутковатая улыбка, от которой Эрки передернула, а Иллария зачем-то обняла пустую кастрюлю. «Я люблю Амишу», – выговорил Дим, впервые признаваясь в этом самому себе. «И понял это только теперь. Боги, я сейчас готов на все, чтобы она осталась жива». «Прямо-таки на все». Этот насмешливый женский голос прозвучал совсем рядом, отчего принц вздрогнул, а когда поднял голову, столкнулся взглядом с желтыми глазами сидящей напротив юной девушки. «Почему же ты сразу не обратился ко мне, а? Отчаянный ты мой!» Издевательским тоном произнесла она, отбросив за спину прядь своих лазурно-голубых волос. Дим молчал, глядя на неожиданную гостью со смесью негодования и надежды, а она лишь улыбалась, оглядывая удивленные лица собравшихся. «Давай, приходи в себя», – снова бросила она Димарию. «И тогда поговорим, на что именно ты готов пойти». «Лазурь, не издевайся над мальчиком», – строгим тоном произнес Тамир, глядя на старую знакомую с осуждением. «Между прочим, этот мальчик отправил за грань дочь твоего народа. Сделал это своими собственными руками. А теперь убивается по поводу того, что кто-то выкрал его драгоценную невесту. Я вообще не собиралась ему помогать, тем более, что он сам своих чувств не признавал». «И зачем же тогда ты, дорогая наша богиня, решила снизойти до нас, смертных, чтобы рассказать ему, какой он нехороший парень?» – выступил вперед хозяин этого дома. «Тамир, друг мой дорогой, ты ведь позволил ему тогда убить Артамилию, хотя мог остановить. Ты тоже совершил преступление перед богами». «Так ты поэтому 4 года не появлялась», – ровным тоном уточнил светловолосый старейшина эргонского народа. «Лазурь», – обратился к ней Димарий, прерывая их диалог. «Вы сами знаете, почему я не мог воззвать к помощи богов. Кто ответит на прошение убийцы? Но тогда я не мог поступить иначе». «Мог», – резко бросила она, поворачиваясь к принцу. «Ее бы арестовали, вынесли приговор, заточили в обители тишины. Да, она прожила бы там еще максимум лет 30-40, но за это время успела бы переосмыслить всю свою жизнь. Возможно, осознала, где и что сделала неправильно. Ее душа бы очистилась. Но ты не дал ей такой возможности. И то, что происходит сейчас, твоя плата». «Лазурь, прошу, помогите найти Амишу», – переступая через гордость, попросил Димарий. «Она-то ни в чем не виновата. Накажите меня». «Накажу», – хмыкнула она, изобразив на лице ухмылку. «И так уж и быть, я сама построю вам портал туда, где сейчас находится твоя невеста. Но взамен ты отдашь мне все свои стихии». «Как?» – ошарашенно бросил Димарий, стараясь осмыслить сказанное лазурной осенью, одной из светлых богинь их мира. «Просто», – равнодушным тоном ответила желтоглазая. «Я заберу всю твою стихийную магию, как плату. Решай, мой мальчик». «Сейчас для тебя на одной чаше весов твоя любимая девушка, а на другой – 4 стихии и перспектива стать императором, ведь трон Саэлирской империи может принять только сильный маг». Дим опустил голову на сложенные на столе руки и закрыл глаза. Это было даже не дилеммой, не вопросом, это было ультиматумом. Фактически, ему предстояло дать ответ на всего один вопрос – готов ли он пожертвовать ради Аметери всем, что имеет? Пожертвовать собой, своими силами, своим будущим, поставить на кон судьбу целой империи. Что он скажет деду, который так на него надеется? Как посмотрит в глаза отцу? Каким ничтожеством будет чувствовать себя, лишившись сил? Но задаваясь этими вопросами, Дим уже знал, какое примет решение. «Я согласен», – сказал он, глядя на сидящую напротив молодую леди. «Уверен?» – спросила она, внимательно вглядываясь в его глаза. «Да». Лазурь только кивнула и, сделав знак рукой, указала Димарию подняться и подойти ближе. Когда же он оказался от нее в одном шаге, снова поймала его взгляд и добавила: «Не разочаруй меня», – шепнула, наклонившись ближе, а потом приложила к его груди обе ладони и прикрыла глаза. Дим стоял неподвижно, все больше ощущая, как из него уходит энергия. Она утекала, словно вода через сито, выливалась, возвращаясь в мир и оставляя после себя лишь пустую оболочку. «Ты больше не маг», – шелестело у него в голове. «Ты не будешь ей нужен такой», – шептал кто-то. Она собиралась выйти замуж за наследника престола. «А теперь ты, позор семьи», – снова высказался первый. «Открываю портал», – донесся до Димария голос Лазури. «Он будет действовать, пока вы не вернетесь, иначе в то место не попасть, потому что оно защищено от прямых перемещений, настроено только на родовую магию хозяина». «Лазурь, ты снова нарушаешь правила», – Попытался начать Тамир, но та в ответ лишь отрицательно покачала головой. «Не в этот раз», — сказала, расправив плечи. Затем повернулась к еще больше побледневшему Димарию и добавила. «Поспеши», после чего исчезла, растворившись в воздухе, подобно утренней дымке. «Идем», — скомандовал Эркрит, хватая Дима за руку. За ними к арке открытого портала направился и Тамир, но, увидев шагающую следом Иларию, обернулся и решительно заявил. «Ты остаешься, и лучше вызови лицаря, объясни ему, что произошло, и отправляй за нами. Что-то подсказывает мне, что помощь нам точно не помешает». «Хорошо», — понуро кивнула его супруга и, вцепившись в его руку, добавила. «Пожалуйста, будь осторожен». «Буду». Я снова лежала на алтаре. Увы, на сей раз творящееся вокруг не было ни сном, ни чужими воспоминаниями. Сейчас все происходило наяву, но все равно продолжало казаться нереальным. Меня порталом доставили в какой-то подземный грот, где нас уже ждали еще двое теней. После мое ослабленное тельце уложили на черный алтарный камень, точно такой же, как на той злополучной поляне, и сковали руки и ноги цепями. Затем один из конвоиров влил мне в рот прозрачную жидкость, по вкусу сильно отличавшуюся от предыдущих снадобий. И после этого мое сознание стало удивительно ясным. Вот только силы все равно не вернулись. «Уберите купол», – скомандовал один из этих мужчин. «Лорд прибудет с минуты на минуту». Ему ответили кивком, а в следующее мгновение я увидела, как черный купол, накрывающий это место, тает, а за ним становится виден каменный потолок. В небольшом отверстии на мгновение промелькнула луна и тут же пропала, словно даже ей было больно смотреть на происходящее. Убедившись, что приказ выполнен, главарь теней направился ко мне. «Осталось недолго», – сказал он равнодушным тоном. «Это почти не больно». Попыталась ответить, но язык не слушался. «Молчите, леди Аметерия, говорить сейчас нет смысла». Но я не желала молчать. «Почему?» Только и смогла произнести, а он в ответ лишь ухмыльнулся и вдруг уточнил. «Вас интересует, почему я и мои братья это делаем?» А когда моргнула, подтверждая его догадку, ответил. «У каждого свой путь, наш таков. Не мы его выбирали, он нас выбрал. Нам же теперь остается только одно – идти вперед». Он извлек из складок своего темного плаща красивый резной кинжал, и с моих губ сорвался глухой стон. Ведь именно этим оружием была когда-то убита Андамира, да и происходило все слишком похоже. Больше не говоря ни слова, мужчина проверил крепление цепей на моих запястьях, чуть туже затянул замки, а потом провел лезвием по моей коже от локтевого сгиба до самой ладони. Я же не чувствовала боли. Совсем. Никогда он делал надрезы на моих руках, не позже. Все, что ощущала, это слабость и опустошенность. А еще мне казалось, что я слышу, как на алтарный камень капает моя кровь. Кап, кап. Мерно, спокойно, словно вода с мокрой одежды. Понимая, что это последние секунды моей жизни, я вдруг пришла к мысли, что нужно отвлечься от этих жутких мыслей. На мгновение прикрыла глаза, и сразу же перед мысленным взором появилось лицо Димария, моего любимого мужчины. Все же хорошо, что он так меня и не полюбил. Может, когда-нибудь он будет счастлив. Может, случится чудо, и он сможет влюбиться. Встретит хорошую девушку. Женится на ней. Она подарит ему наследника. От этих мыслей стало еще хуже. Думаю, если бы могла, то завыла бы в голос. Увы, сейчас даже малейший звук давался мне с огромным трудом. А еще неожиданно поймала себя на мысли, что готова на все, чтобы сейчас оказаться рядом с Димом. Честно, если бы меня спросили, я бы сама отказалась от всех своих стихий. Вручила бы их этому странному магу, которого называли просто лордом. Только бы остаться в живых, только бы быть с Димом. И тут до моего слуха донеслись слова предводителя теней, который говорил теперь точно не со своими братьями. «Все готово, мой лорд», – заявил он, а в его голосе проскользнуло откровенное благоговение. «Прекрасно», – бросил тот, и я вздрогнула, отчетливо узнав его голос. Да, это был тот же самый баритон, что и в видении, причем даже интонации оказались теми же. И теперь я точно могла сказать, кому именно он принадлежит, хоть до сих пор не могла увидеть лица своего убийцы. И почему сразу не догадалась, как могла позволить обвести себя вокруг пальца? А ведь отгадка лежала на поверхности. «Кинжал», – спокойным тоном потребовал лорд, а после я услышала его приближающиеся уверенные шаги. Но что удивительно, страха больше не было. Какой смысл бояться, когда точно знаешь, что он все равно доведет дело до конца, и никто его не остановит? Едва он оказался рядом, наши взгляды встретились, и, глядя в эти равнодушные карие глаза, я непроизвольно вздрогнула. Теперь-то мне стало понятно, что его волосы не седые, они белые. И это не что иное, как отпечаток темной магии. Ритуал ведь он проводил сам, и темная сила отметила его, лишив светло-русые волосы их обычного цвета. Амитерия, признаюсь, я очень ждал этой нашей встречи. Можно сказать, каждый момент сгорал от предвкушения. Тварь, негодяй, сволочь, как он мог убить ее? За что? Она ведь и так выполняла все его приказы. Ее сила фактически была в его руках, но ему оказалось мало. Я замычала, задергалась, стараясь хоть так выразить свои эмоции. Да если бы могла, прямо сейчас шарахнула бы по нему темной магией, и мне было бы плевать, что он император Эрлини. Убила бы. За Андамиру, за то, что он с ней сделал. Маркус, тварь. «В твоих глазах столько ненависти!» — усмехнулся он, коснувшись моего лица мягкими, но очень холодными пальцами. И от этого прикосновения мне стало как никогда противно. «Знаешь, если бы не молодой Аркелир, я бы нашел способ оставить тебя в своем дворце. Привязал бы к себе, любым способом. Ты сама бы отдала мне силы своих стихий. Но...» — он усмехнулся и покачал головой. «Мальчишка оказался слишком шустрым. Первым поймал такое сокровище и решил забрать себе. А расплачиваться за его прыть придется тебе». Я почти собралась силами, чтобы как следует проклясть перед смертью этого жуткого человека, когда услышала совершенно чуждый этому месту звук. Сначала мне показалось, что это просто камни где-то обрушились, но вскоре поняла – это топот ног. Причем, если верить моему слуху, к нам приближалась целая толпа. И тут над сводами грота раздался голос императора. «Замкнуть купол!» Не знаю, какую именно функцию имел вышеуказанный вид защиты, но тени просто не успели ничего сделать. Не прошло и нескольких секунд, как в просторном подземном помещении стало очень многолюдно. «Именем Эрлинской империи, вы арестованы!» – выкрикнул кто-то из прибывших. Я все же как-то умудрилась повернуть голову, чтобы увидеть, наконец, происходящее. Открывшаяся картина оказалась поистине поразительной. Четверо теней были пойманы и обездвижены, а в нескольких метрах от алтаря стоял кронпринц Мейлин в компании Лицери и с ними еще около десятка боевых магов, это не считая тех, кто удерживал теней. «Ты не имеешь права делать такие заявления!» Выкрикнул взбешенный император. К моему счастью, он спрятал кинжал в полах своего плаща и теперь неспешно направился к сыну. «Я – власть в этой стране!» «Ты безумец!» – заявил его наследник. «Это ты собственными руками убил леди Андамиру и теперь собирался совершить то же самое с леди Амитерией. У меня уйма свидетелей, и я сделаю все, чтобы об этом стало известно. Если ты не отречешься от престола сам, то тебя вынудят. Твой же народ!» «Твои же подданные отправят тебя прямиком на эшафот». Я смотрела на него как завороженная, но глаза сами закрывались от усталости. Кровь из ран на руках продолжала сбегать на алтарь, и вместе с ней из моего тела уходила жизнь. Да, стоило порадоваться, что, судя по всему, ритуал проведен не будет. Вот только я почему-то сильно сомневалась, что выживу. Все же меня целенаправленно несколько дней пичкали отравой, а теперь еще и крови потеряла много. Да и сил бороться совсем не осталось. Дышать становилось все сложнее, зрение перестало фокусироваться. И теперь перед собой я видела лишь расплывающиеся образы. Сердце еще стучало, но теперь каждый его удар казался мне отсчетом секундной стрелки. И в этот момент, ощущая приближение собственной кончины, мне до безумия захотелось еще хоть раз увидеть Демария, ощутить его тепло, почувствовать его поцелуй. И тут, будто исполняя мое последнее желание, над потолком каменного грота разнесся такой знакомый, такой любимый голос. «Амиша!» А спустя несколько мгновений принц уже обнимал мое лицо, гладил по щеке, но дышал при этом так сбивчиво, будто и сам находился при смерти. Я же, как ни старалась, так и не смогла его рассмотреть. Видела лишь силуэт, но уже этого оказалось достаточно, чтобы почувствовать себя счастливой. «Потерпи, любимая, сейчас я помогу», – отрывисто говорил мой принц, затем обернулся и громко выкрикнул. «Лекаря, срочно!» К нему подошел еще кто-то, а потом сковывающие меня цепи просто исчезли, а сама я оказалась прижата к теплому телу Демария. И в этот момент, ощущая себя хоть и обессиленной, но счастливой, я все-таки потеряла сознание.